Роль цвета. Различные цвета – это различные частоты световых волн. Они оказывают прямое влияние на химические процессы в нашем организме. При медитации на каком-либо цвете воздействие на практикующего оказывает и дополняющий цвет. Существует три основных цвета и три дополняющих. Красный, основной, порождает зеленый дополняющий. Синий, основной, порождает оранжевый дополняющий. Желтый, основной, порождает фиолетовый дополняющий. Красный цвет – горячий, наполняющий жизненными силами, положительно заряженная магнитная энергия, стимулирует надпочечники. Оранжевый цвет – теплота, доброжелательность, положительно заряженная магнитная энергия, стимулирует половые железы. Желтый цвет – горячий, положительно заряженная магнитная энергия, стимулирует мозг и нервную систему, вызывает оптимизм и тягу к знаниям. Эти три цвета являются щелочными и вяжущими. Зеленый цвет – прохлада, бодрость, нейтральность, снимает утомление глаз, оказывает оздоровительное воздействие на химию крови. Синий цвет – холод, кислотность, вызывает пессимизм, тревогу и безмятежность. Голубой цвет оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. Фиолетовый цвет – холод, бактерицидное воздействие, повышает производство антител, усиливает сопротивляемость организма. Этот цвет часто возникает в медитации. Медитация на красном цвете помогает покорить основные инстинкты, связанные со стволом головного мозга. Медитация на оранжевом цвете успокаивает чувственное влечение Луны, животворного влияния. Медитация на желтом цвете оказывает влияние на кору головного мозга. Золотой цвет является цветом Солнца, знания. Указания по вычерчиванию янтр. Рисунок 1. Рисунок 2. Первое. Поставьте в центре листа бумаги точку. Второе. Проведите через эту точку горизонтальную и вертикальную прямые. Третье. Нарисуйте небольшой круг любого радиуса. Четвертое. Отмерьте с помощью циркуля прямые углы, как показано на рисунке. Поместите ножку циркуля последовательно в точке А, Б, С и Д и проведите соответствующие дуги. Начертите отрезки, соединяющие точки пересечения дуг с центром круга. В результате круг окажется разделенным на 8 равных секторов. Нарисуйте больший круг радиусом 11,3 см. Постройте отрезки HE, EF, FG и GH. Они образовали квадрат, который станет бхупуром. Учтите, что приведенные в книге иллюстрации несколько уменьшены в масштабе. Шестое. Сотрите малый круг в центре и все лишние линии. Седьмое. Расставьте точки К, Л, М, Н, О и П, отмерив расстояние в 2 см вдоль вертикального отрезка АС и горизонтального отрезка БД, как показано на рисунке. Восьмое. Расставьте точки Q, R, S, T, U, V, W и X на окружности, отмеряя циркулем расстояние в 4,3 см от точек А, Б, С и Д. Девятое. Соедините точки так, как показано на рисунке. Возникнут отрезки Q, R, S, T, U, V и W, X. Десятое. Соедините эти точки вертикальными и горизонтальными линиями, пересекающими весь квадрат. Одиннадцатое. Постройте точки АА, ББ, СС, ДД, ЕЕ, ФФ, ЖЖ и ХХ, отмеряя по 1,3 см от точек Q, R, S, T, U, V, W и X. Двенадцатое. Начертите отрезки, как показано на рисунке, прямые углы от точек АА, ББ, И, Джи и так далее. Сотрите лишние линии, врата Бхупура готовы. Первое. Вернитесь к рисунку 3. Второе. Нарисуйте внутренний и внешний круги, как показано на рисунке. Диаметр внешнего круга равен ширине квадрата. Диаметр внутреннего круга различается в зависимости от янтры. В приведенном примере он равен 5 сантиметрам. Третье. Расставьте точки АА, ББ, СС, ДД, ЕЕ, ФФ, ЖЖ и ХХ на окружности внутреннего круга. Четвертое. Разделите пополам углы, образованные отрезками АЕ, ЕБ, БФ, ФС, ЦЖ, ЖД, ДХ и ХА. В результате получатся точки 7, ЛК, 1, М, 1, У, О и П. Пятое. Поместив ножку циркуля в точку АА, начертите полукруг от точки П до точки И. Поставив ножку циркуля в точку ее, начертите полукруг от точки И до точки дробь и так далее. Шестое. Превратите полукруги в лепестки лотоса, придавая им форму сердца. Рисунок 8. Построение равностороннего треугольника. Первое. Начертите круг. Второе. Проведите вертикальную линию через центр круга, отметив точки А и Б. Третье. Поместив ножку циркуля в точку Б, отметьте точки С и Д на равном расстоянии от точки Б. Четвертое. Постройте отрезки АС, СД и ДА. Рисунок 9. Построение шестиконечной звезды. Первое. Начертите круг и постройте вертикальную ось АБ. Второе. Не изменяя расстояние между ножками циркуля, поместите ножку циркуля в точку А и постройте дуги, пересекающие круг в точках Е и Ф. Третье. Аналогичным образом постройте точки С и Д, поместив ножку циркуля в точку Б. Четвертое. Постройте отрезки АС, СД, ДА, БЕ, ЕФ, БФ. Место создания янтр. Место, где создаются янтры для поклонения, должно удовлетворять следующим требованиям. Чистота и уединенность. Отсутствие шума и возбуждающих или чувственных зрительных раздражителей. Отсутствие людей или предметов, вызывающих у практикующего страх или беспокойство. Нельзя использовать открытое место, однако в помещении не должно быть темно. Практикующий должен находиться под крышей или в тени. Хорошая вентиляция. Перед началом создания янтры следует провести уборку, повторяя «Павитрикарам» мантру, очистительную мантру. После завершения янтры следует начать поклонение. Янтру не следует выставлять на всеобщее обозрение, как произведение искусств. Янтры на бумаге применяются для достижения прямого видения. Их называют янтрами для даршана. Их можно выставлять в святилищах или духовных учебных заведениях. Выставление янтр на выставках и в музеях приносит их автору несчастье. В завершение построения янтры для поклонения, а также в конце каждого обряда поклонения шакти, необходимо повторить следующую мантру. Шарнамбхи саранам ситха видьядхаранам муни дануджа наранам вьядхибхи питанам Нарапати Грахгатанам, Дасипхи Стратиситанам, Твамаси Шаранмека, Деви Дурге Прасет, Видья Самастастав, Деви Бхедах, Истрия Самаста, Сакала Джагатсу, Твекья Пуритам, Амбайи Тат, Ка, Те, Истутих, Иставья Пара, Протитах, Аум, Шантих, Шантих, Шантих. Я в твоем прибежище. Ты, владыка всех ситхавидий, оккультных знаний, тот, кто приносит облегчение муни, мудрецам, данавам, демонам и нарам, людям, наделяет смелостью тех, кому предстоит встретиться с царем, и избавляет от страха грабителей. Я прибегаю к твоей защите. Деви Дурга, Здесь вместо имени Дурги можно использовать имя Кали, Тары и так далее. Все видья лишь твои различные проявления, и все женские облики – твои облики. Ты, мать Амба, наполняешь собой Вселенную. Как могу восхвалить тебя, как могу молиться тебе? Ты выше любых восхвалений и молитв, а ум – мир, мир, мир. Ганеша. Имя Ганеша образовано сочетанием двух слов «Гана» и «Иша». Гана – это все существа, имеющие имя и форму, а Иша – Господь. Таким образом, Ганеша – это Бог всего сущего, всего сотворенного. Титул Ганеша был присвоен второму сыну Шивы, когда он стал хранителем или владыкой всего сущего. Любое тантрическое религиозное поклонение начинается с обращения к Ганеше. Поскольку он является одним из самых популярных индийских божеств, к нему обращаются с просьбой устранить препятствия в начале любого предприятия, путешествия, постройки дома, создания книги и даже написания обычного письма. Ганеша изображается приземистым, с большим животом, четырьмя руками и головой слона с одним бивнем. В трех руках он удерживает анкуш, топор, пашу, аркан и иногда раковину. Четвертая рука может изображаться в жесте наделения дарами, однако чаще всего она держит ладду, сладкий шарик из гороховой муки. Его небольшие глаза сияют, словно драгоценные камни. Он восседает на крысе, или же она его сопровождает. Когда-то крыса была демоном, но Ганеша обуздал его и сделал своей ваханой, ездовым животным. Этот демон символизирует суетность и дерзость. Таким образом, Ганеша покоряет лживую суетность, гордыню, эгоистичность и дерзость. Внешний облик Ганеши не очень привлекателен для рационального ума. Голова животного и приземистое толстое тело могут понравиться детям, но тем, кто считает себя уже взрослым, эта фигура кажется смешной. Однако не очень разумно позволять себе отвлекаться на внешнюю божественное и обращает внимание только на его вульгарную внешность, тот становится жертвой рационального разума, левого полушария мозга, который представляет наплевить. Восприятие Ганеши как божественной силы успокаивает рациональный ум, рассеивает все его сомнения, которые остаются нашими злейшими врагами. Практикование Ганеши посредством молитвы, оказание ему должного уважения и покорности, позволяет покорить рациональный ум и управлять им. Вот почему Ганешу почитают как величайшего устранителя препятствий. Вера представляет собой огромную силу, которая превращает нисходящее течение, пребывающее в вечном движении энергии, в восходящее и соединяет человека с высшими центрами его собственного тела. Божественный Ганеша непоколебим. Те, кто медитирует на нем и призывают его в начале любого мирского или духовного дела, он наделяет твердостью. Пураны предлагают множество версий истории рождения Ганеши и происхождения его слоновьей головы. В одной из них рассказывается, что он был слеплен из очищающей мази Убтана, которую Парвати, божественная мать, собрала со своего тела и которая содержала примесь ее телесных выделений. Говорят, что однажды, собравшись искупаться, Парвати обнаружила, что одного из стражей ее дома нет на месте. Она взяла Убтан, слепила из него фигурку младенца и вдохнула в нее жизненную силу, прану. Она сделала это дитя своим стражем, вооружив его непобедимым жезлом и приказав никого не допускать в ее дворцовые покои. Юный стражник исполнил приказ своей матери и хозяйки и встал снаружи с жезлом в руке. В это время ко дворцу явился бог Шива, который решил навестить свою супругу Парвати. Когда маленький мальчик у дверей не позволил ему войти, Шива рассвирепел и начал угрожать ему. Однако малыш оставался непоколебимым, и его сопротивление удалось сломить только обманом, который подстроили все солидарные с Шивой боги и демоны. В приступе ярости бог Шива размозжил мальчику голову трезубцем. Согласно другому варианту этой истории, это сделал бог Вишну. Узнав о случившемся, божественная мать опечалилась и попросила Шиву вернуть дитя к жизни. Брахма успокаивал Парвати, а Шива отправился на поиски головы для ребенка, чтобы вновь восстановить его тело. Наступила ночь, и все матери спали, крепко обняв своих детей, так что Шива не смог найти ни одной головы. Однако затем он увидел спящего за спиной матери слоненка и воспользовался этой возможностью. Шива завладел слоновьей головой, прикрепил ее к телу малыша-стражника и вернул его к жизни. В другой из многочисленных версий утверждается, что Ганеша родился как дар, полученный Парвати, за ее молитвы, обращенные к богу Вишну. Божественная мать пригласила всех богов и полубогов в гости, чтобы они благословили ее дитя. Собравшиеся гости покорно рассматривали прекрасного младенца, все за исключением Шани, Сатурна, который уставился в пол, так как его жена наложила на него заклятие. Тот, на кого он посмотрит, мгновенно обратится в пепел. Божественная мать оскорбилась таким поведением и настаивала на том, чтобы Шани посмотрел на ребенка и восхитился им. Шани поведал божественной матери о заклятии и отказался взглянуть на малыша. Однако божественная мать пребывала в полной уверенности, что, несмотря на заклятие, взгляд Шани не навредит ее ребенку, и потому вновь потребовала, чтобы Шани посмотрел и благословил его. Едва Шани поднял взгляд, как голова младенца сгорела дотла. На спине Гаруды, божественного орла Вишну, отправился на поиски детской головы и по совету бога-творца Брахмы вернулся с первой же найденной. Он принес голову слоненка. Существует множество историй о рождении Ганеши в различные кальпы, эпохи, но все они указывают на одно. Ганеша был творением божественной силы, будь то Шива или Шакти. Он был создан как страж или привратник дворца Божественной Матери. Это означает, что человек может приблизиться к Божественной Матери только с разрешения Ганеши, который является также богом мудрости и благоразумия. Чрезвычайно интересная и поучительная история рассказывает о том, как этот бог стал покровителем всех Ган и получил звание Ганеши. Давным-давно единственным стражем богов, полубогов, людей, демонов, духов, призраков и других созданий был Шива. Однако Шива все время пребывал в блаженном состоянии самадхи, транса, и потому всем существам, включая богов, было очень трудно связаться с ним. Когда ганы попадали в беду, им приходилось часами распевать гимны и молитвы, чтобы вернуть бога Шиву к обычному сознанию. Они испытывали потребность в другом хранителе, который оказывался бы рядом в любой миг, разрешал раздоры и обеспечивал безопасность в трудных обстоятельствах. Ганы обратились с этой просьбой к Брахме, однако он не смог ничего придумать и предложил Вишну заставить бога Шиву назначить нового Ганапати, предводителя Ган. Вишну предложил, чтобы ганы выбрали в качестве хранителя одного из двух сыновей Шивы – Картикею Субраманью или Толстобрюхова Ламбодара, так поначалу звали Ганешу. Чтобы выяснить, кто из братьев достоин быть предводителем Ган, боги и полубоги решили провести состязание. Они придумали для сыновей Шивы одну задачу и оговорили день, время и место проведения состязания. В назначенный день все явились наблюдать за состязанием. Судьей назначили Вишну, центральные места заняли Шива и божественная мать Парвати. В оговоренное время Вишну объявил присутствующим суть состязания. Братьям предстояло обойти всю вселенную и как можно скорее вернуться назад. Тот, кто вернется первым, и станет Ганешей, владыкой всех Ган. Едва услышав условия и задачу состязания, Картикея вскочил на своего быстролетного павлина и скрылся в пространстве, чтобы как можно быстрее облететь всю вселенную. Тем временем Ламбодар продолжал сидеть на своей крысе и не двинулся с места. Увидев, что Ламбодар не спешит, Вишну предложил ему поторопиться. После настоятельных просьб Вишну вступить в состязание, Ламбодар улыбнулся и направился к своим родителям, чтобы засвидетельствовать им свое почтение. Боги и полубоги были совершенно поражены, увидев, что вместо того, чтобы устремиться в космос, Ламбодар объехал вокруг Шивы и Парвати своей матери, которая представляет собой изначальную Пракрита, причину существования всех явлений. Сделав круг, Ламбодар вернулся в исходное положение, поклонился родителям и объявил: «Я выполнил задачу, я обошел всю Вселенную». «Это неправда!» — воскликнули боги и полубоги. «Ты никуда не уходил, ты просто лентяй!» Сложив руки, Ламбодар остановился перед богом Вишну и сказал: «Я знаю, ты понял, что именно я сделал. Однако для того, чтобы это стало понятно всем, я объясню. Я действительно выполнил задачу и обошел всю Вселенную, так как этот мир имен и форм представляет собой лишь выражение и проявление Божественной Матери и Божественного Отца. Они – суть источник всего сущего. Я обошел этот источник, который есть истина, сущность всего, что только есть, суть всех явлений. Мне известно, что это сансара, феноменальный мир, представляет собой океан относительного существования, что она иллюзорна, и потому нет никакого смысла оставлять за спиной истину и обходить всю иллюзию. Мой брат все еще скитается по иллюзорному миру относительного существования. Когда он постигнет истину, он также вернется сюда, к той истине, которая единственна. Все прочее, включая меня и вас, иллюзорно». Его заявление вызвало среди ган проблеск подлинного понимания, и они были поражены и восхищены мудростью этих слов. Восхваляя утонченное рассуждение и просветленное поведение смешного на вид толстобрюхого Ламбодара, они признали его своим покровителем, Ганешей. Когда Вишну украшал лоб слоноголового бога знаком победы, Тилаком, появился мокрый от пота и задыхающийся Картикея. Он рассвирепел и оспорил право Ганеши на победу. Боги объяснили Картикее утонченный ум и мудрость Ганеши и сказали: «Ты погнался за материальным, которое иллюзорно. Ты обошел обычный мир, чье существование относительно. Это означает, что ты не способен непосредственно воспринимать истину». Своим поведением в состязании Ганеша показал, что Вселенная представляет собой лишь расширение истины. Истина является его источником. Феноменальный мир есть майя, иллюзия. Картикея осознал, что майя обманула его, ибо его путешествие среди вечно изменяющихся явлений было тщетным, и он потратил силы тщетно ради миража. Картикея вел себя как все смертные, которые взирают на мир имен и форм как на подлинную реальность и потому оказываются в западне майи. Он смирился со своим поражением, и титул Ганеши был присвоен тому, чья мудрость превзошла материальное существование, чей точный и пристальный взгляд был устремлен к истинной реальности. Бог Вишну объявил, что с этих пор все ганы будут восхвалять Ганешу в начале всех важных дел. Тот, кто вспомнит о нем в начале любого предприятия и вознесет Ганеше хвалу, избавится от помех на пути к цели. Его путь будет легок, и он завершит свое дело без малейших затруднений. Ганеша Янтра. Результаты медитации на Ганеша-янтре воодушевляют садхака и позволяют ему обрести внутреннее равновесие. В этой янтре, как в Тара-янтре или Шри-янтре, бухупур имеет ярко-зеленый цвет. Зеленый цвет представляет собой сочетание теплого желтого и холодного синего и потому является чрезвычайно могущественным. Это цвет равновесия. Созерцание зеленого цвета производит дополняющий его цвет красный. То есть, если вы будете достаточно долго смотреть на зеленую фигуру и потом закроете глаза, то остаточное изображение на сетчатке будет иметь красный цвет. Красный цвет хорошо заметен на расстоянии и является цветом жизни, воодушевления, полного превращения и свободы от правил и установлений. Лотос ярко-красного цвета с восемью лепестками олицетворяет восьмерицу Пракрити, изначальной природы, в которую входят Акаша, воздух, огонь, вода, земля, саттва, раджас и тамас. Шестиконечная звезда шафранового цвета символизирует равновесие, вызванное наложением обращенного вершиной вверх мужского треугольника и обращенного вершиной вниз женского треугольника. Желтый треугольник с направленной вверх вершиной в центре шестиконечной звезды олицетворяет мужской сок, эликсир бессмертия. Цвет этого треугольника совпадает с цветом кожи тела Ганеши. Расположенный в центре этого треугольника, вписанного в шестиконечную звезду Бинду, представляет собой самого Ганешу. Медитация на этом Бинду является главной целью работы с янтрой. В данном случае Бинду имеет ярко-золотой цвет, притягательный и приятный для глаз. Дурга. Санскритское имя Дурга означает «непобедимое». Слог «ду» напоминает о четырех асурах, демонах. Это бедность, даридра, страдание, духкха, голод, дурбхикша и дурные привычки, дурвьясана. Звук «р» в этом случае означает болезни, рогакхна, а слог «га» – грехи, пабакхна, несправедливость, антирелигиозность, жестокость, леность и прочие дурные наклонности. Таким образом, богиня Дурга уничтожает все виды зла, символизируемые звуками «ду», «р» и «га». Поклонение Дурге было распространено с древнейших времен. Господь Рама обращался к матери Дурге с молитвой, чтобы добиться победы в сражении с царем демонов Раваной. В Махабхарате Кришна обращается к Дурге за помощью в борьбе с кауравами. Вайшнавы поклоняются Дурге как йога-майи Вишну, а шайвы почитают ее как супругу Шивы. Вайшнавы и шакты называют ее также Умой или Парвати. Шакты верят в то, что она является Махамайей, коренной причиной мира имен и форм. В Дурга-Сапчати, священном тексте приверженцев Дурги, приводится ее 108 имен. Это означает, что она является собой все облики Божественной Матери, то есть саму Божественную Мать. В Маркандея Пуране рассказывается история о проявлении Дурги. Однажды изо рта разъяренных Вишну, Шивы и Брахмы изошел огромный светящийся шар. В тот же миг такие же шары возникли из уст других разъяренных богов и полубогов. В результате все испущенные богами и полубогами свечения слились в одно. Сияние распространилось во всех направлениях, а боги и полубоги узрели ослепительный и лучистый пламенный шар непреодолимой силы и энергии. Огонь медленно превратился в богиню. Ее лицо было соткано из света, изошедшего из уст бога Шивы. Свет Рамы наделил ее длинными темными волосами, а лучезарность Вишну двумя руками. Лунный свет дал ей две груди, а свечение Индры – среднюю часть туловища. Бедра были рождены сиянием Варуны, бога воды, а ягодицы – теджасом, притхиви, земли. Свет Брахмы стал ее ступнями, а кончики пальцев ног возникли из лучей солнца. Свет Басу, хранителей восьми сторон света, превратился в пальцы ее рук, а сияние Куберы – в ее нос. Три глаза богини возникли из блеска трехглавого Агни, бога огня. Уши были рождены светом Марута, бога воздуха, а остальные части тела появились из сияний Вишвакармана и других полубоков. Все боги даровали Дурге могущественное оружие. Шива сотворил из собственного трезубца еще один и подарил его этой богине. Вишну создал диск из своей чакры, метательного диска. Варуна дал ей копию своей раковины. Паван, Марут, лук и стрелы, а Индра сделал из своей важры, громовой стрелы, еще одну стрелу. Яма, бог смерти, даровал ей данду, жезл, а Брахма – командалу, сосуд для воды. Солнце наполнило своим свечением все поры тела богиня, а Кала, бог времени, одарил ее мечом и щитом. Вишвакарман преподнес ей боевой топор и непробиваемые доспехи. Так Дурга получила самые разные средства нападения и защиты. Эта история из Маркандея Пураны показывает, что Дурга представляет собой обобщенный символ всех божественных сил. Она возникла из сияния всех богов и потому несет в себе сущность каждого из них. Эта обобщенная сила проявляет себя только в тех случаях, когда злые силы угрожают самому существованию сил божественных. По этой причине Дурга олицетворяет собой объединенные усилия божественных сил, прилагаемые к привнесению и восстановлению вселенской гармонии. Эта богиня появилась на свет для того, чтобы утвердить закон Дхармы – добродетели. В Скандапуране Дурга отождествляется с изначальной Пракрити и Шакти. В Бхава Упанишаде она восхваляется как Брахма-Рупини, подобная Брахме. В Курма-Пуране она отождествляется с Ниргуна-Брахманом, богом Абсолюта. Она возникла в самом начале времен, еще до того, как началось сотворение. Рассказывают, что Вишну спал, и во время этого йогического сна из его пупка появился Брахма-творец. Брахма не осознавал цели своего рождения и потому принялся медитировать на спящем Вишну. В это время из грязи в ушах бога Вишну были порождены два могущественных асура – Мадху и Кайтабха. Они бросились к Брахме, чтобы убить его. Брахма был недостаточно силен, чтобы уничтожить демонов, и обратился с молитвой к Шакти Махамайе, силе высшего сознания – Брахмана. По призыву Брахмы перед ним воплотилась божественная мать, она разбудила Вишну и показала ему нечестивые намерения Мадху и Кайтабхи. Вишну сражался с этими асурами в течение 5000 божественных лет, однако тоже не смог их уничтожить. Тогда божественная мать околдовала их и заставила произнести такие слова: «Вишну, мы достаточно долго бились с тобой, проси, чего хочешь». Скованным собственным словом асурам пришлось исполнить желание Вишну. Тем временем сам бог Вишну выхватил свой метательный диск и отсек им головы. В Дурга-Саптшати рассказывается другая история. Давным-давно на свете жил царь Суратха. В полной беспомощности он обитал в лесу, ибо враги отняли у него царство. Оставаясь в лесу, он стал одержим непрестанными мыслями о своем царстве, сокровищах и дворце. Однажды царь Суратха повстречал торговца по имени Самадхи. Этот торговец был обманут и ограблен собственными женой и детьми, которые выгнали его из дому. Торговец тоже постоянно вспоминал об утерянном богатстве. Царь испытал к нему сочувствие, и они сдружились. Они вместе построили в лесу ашрам и поселились в нем. В один прекрасный день им случилось принимать в качестве гостя великого святого по имени Медхариши. Он поведал им историю Божественной Матери и рассказал о том, что надлежащее поклонение ей способно положить конец их бедствиям. Существует еще одна история о могущественном демоне по имени Махиш или Махишасура. Его дар заключался в том, что никто не мог убить его, за исключением прекрасной женщины. Получив такой дар, он стал неуязвимым, победил Индру, бога небес, и низверг его с престола. Демон покорил все три мира и изгнал богов из их обители на небесах. Боги и полубоги во главе с Брахмой и Вишну отправились к богу Шиве и рассказали ему о жестокости и коварстве Махиша. Услышав об этих злодеяниях, Шива разъярился. Однако он понимал, что дар демона делает его таким же беспомощным, как и всех остальных богов. Только Божественная Мать смогла положить конец этой ужасной драме. В ярости Шива изверг из уст луч света, после чего такие же лучи породили все боги и полубоги. Лучи света соединились и проявились в облике прекрасной богини. Богиня издала рев, от которого содрогнулись все три мира. Услышав его, Махишасура отправил своих полководцев, чтобы те уничтожили новорожденную силу. Все великие полководцы Махишасуры – Чикшур, Чамар, Удагра, Махахану, Асилома, Вашкал и Видалакша – один за другим являлись со своими армиями на битву, однако были уничтожены Божественной Матерью Дургой. После смерти его верных полководцев Махишасура лично появился на поле битвы, и сражение началось. Он оборачивался то быком, то львом, то слоном. Он то стоял на земле, то поднимался в пространство и вел битву оттуда. Затем Божественная Мать сошла со своего льва, прыгнула на плечи Махишасуры и отсекла ему голову. Его смерть вызвала среди богов волну радости, и все они восславили Дургу. Таким образом, о Дурге рассказывают множество историй, которые являются одновременно и очень похожими, и достаточно различными, однако все они напоминают нам о самом важном. Когда бы Божественная Мать ни воплощалась в каком-либо облике, она всегда проявляет себя как слияние свечения всех богов и полубогов. Она представляет собой объединенную божественную силу. Эта божественная сила воплощается в формах, чтобы установить равновесие и гармонию, покой и благополучие. Все истории о Дурге и других воплощениях Божественной Матери связаны с непрестанной борьбой между божественными и демоническими силами, вечными парами противоположностей. Существование мира имен и форм невозможно без такой борьбы. Демонические силы саморазрушительны, однако чрезвычайно могущественны, тогда как божественные силы созидательны и действенны, однако замедлены. Вначале перевес обычно на стороне демонических сил, ибо они объединяются вместе, а божественные силы оказываются рассеянными. Однако, после того, как демонические силы вызывают нарушение равновесия, все боги объединяются, превращаясь в единую божественную силу под названием Шакти. Она проявляется в облике богини или бога, чтобы уничтожить зло и восстановить утраченное равновесие. Демонические силы опираются на эгоистичность, корысть и истязание других, а божественные – на самопожертвование, покаяние, самоотверженное служение, любовь, всеобщее братство и способность видеть божественное в любой частице сущего. Древние легенды о богах и богинях подчеркивают победу добра над злом в той борьбе, которая протекает внутри каждого человеческого существа. Стремление к роскоши, материальным обретениям и физическим удобствам представляет собой демоническую силу внутри нас. Она проявляется в форме гнева, ненависти, алчности, гордыни, ревности, заблуждениях, тщеславии, зависти и привязанностях. Эти силы поднимаются на поверхность, когда бы у человека не возникли корыстные интересы. В противоположность им преданность, милосердие, любовь и мысли о всеобщем благе человечества представляют собой божественные силы внутри человека. Они проявляются как дисциплинированность, ненасилие, вера, уверенность, подлинная самоотверженность и отрешенность от любых личных обретений. Дурга символизирует не двойственное существование, наполненного энергией сознания или обладающей сознанием энергии. Будучи Божественной Матерью, она уничтожает дисгармонию, вызывающую нарушение равновесия в феноменальном мире. Она желает добра всем и каждому, даже тем, кого уничтожает, ибо она приходится Матерью и этим созданием. После того, как она уничтожила Махишасуру, боги спросили: «Мать, ты могла бы испепелить Махишасуру и его полководцев своей божественной лучезарностью? Почему же ты участвовала в этом ужасном сражении?» Божественная мать ответила: Если бы я просто испепелила их, они оказались бы в аду, и тогда им трудно было бы совершенствоваться и развиваться. Однако, благодаря сражению со мной и гибели от моей руки, они попали в рай, где смогут превратиться в добрых существ. Таким образом, Дурга стремится не просто уничтожить зло, но преобразить его в благую энергию. Чаще всего Дурга изображается восьмирукой, хотя иногда число рук может равняться 10, а в облике Махадурги она имеет 20 рук. Ей в равной мере поклоняются и боги, и демоны, и люди всех каст и убеждений. Дурга Янтра. Медитация на шафрановом цвете Дурга Янтры порождает охлаждающий синий цвет, наполняющий практикующего безмятежностью и чистотой. Девятиконечная звезда, как и в Шри Янтре, приятна и привлекательна для взора и в отношении зрительного воздействия уступает по могуществу только Шри Янтре. Цвет Бхупура соответствует солнечному свету, так как Дурга является собой божественную лучезарность, слившуюся в женском облике. Медитация на этом цвете порождает дополняющий синий цвет, который приносит покой и передает медитирующему магнитную энергию. Лотос с восемью лепестками олицетворяет восьмерицу свойств всего сущего – любовь, милосердие, самопожертвование, покаяние, самоотверженное служение, преданность, веру и отстраненность от личных обретений. Эти качества помогают развиваться божественному внутри человека и уводят его от ду, то есть дух кхи, страдания, даридры, бедности и дурвьясаны, дурных привычек и наклонностей, эр, то есть рогакхны, болезней, и га, то есть папагхны, несправедливости, а религиозности, жестокости и лености. Три золотых кольца символизируют три составляющих времени – прошлое, настоящее и будущее. Девятиконечная звезда в центре, образованная четырьмя перекрещивающимися треугольниками, олицетворяет девять шакти – Навадурга. Три треугольника обращены вершинами вверх и означают три изначальные силы – созидающую – Брахма, сохраняющую – Вишну и разрушающую – Шива. Они пребывают в такой гармонии, что совмещаются друг с другом. Это значит, что созидание, сохранение и разрушение также соединяются во времени. Эти три треугольника символизируют сияние, свет, исходящий из уст трех богов индуистской троицы. Четвертый треугольник, обращенный вершиной вниз, олицетворяет телесное воплощение света, объединенной божественной силы. Наложение всех четырех треугольников порождает еще один треугольник в центре. Он обращен вершиной вверх и означает саму Божественную Мать. Каждая сторона этого треугольника принадлежит одной из трех божественных сил. Центр Янтры и центральный треугольник представляют собой Бинду, саму Божественную Мать.